Всю дорогу Алексей просидел на заднем сиденье черного Ауди, мчавшегося по утренним городским улицам. Сиденье было удобное и, главное, большое. Справа от него приютилась Ленка, даже во сне цеплявшаяся за его руку. Слева устроилась Вера, целиком завернутая в клетчатый плед, найденный в машине. Она просто спала, уткнувшись головой в плечо охотника, тихонько посапывая, а порой тоненько поскуливая во сне. Кобылин сидела ровно, как штырь, с мрачным видом, глядя прямо перед собой. За рулем сидел белобрысый оборотень, ловко управлявшийся с массивным автомобилем. Рыжий брат Веры занял пассажирское сиденье, но вел себя беспокойно. То озирался по сторонам, словно высматривая погоню, то оборачивался и с тревогой поглядывал на сестру. Будить не решался. И на том спасибо. Казака они оставили у клуба, вернее, на другой стороне улицы, куда их вывел отдельный ход, начинавшийся в подвале. Загрузив девчонок в машину, Александр быстро пошептался со своим помощником и отослал его с каким-то поручением. Уладить пару рабочих моментов, как он выразился. Кобылин скосил глаза и бросил взгляд на Ленку. Левая половина лица превратилась в синяк. Приложили ее знатно. Но лицевые кости остались целы, и глаз, к счастью, не пострадал. Ее сильно помяли, но серьезных повреждений, насколько мог судить Алексей, у нее не было. Едва они загрузились в машину, как охотница, почувствовав себя наконец в безопасности, измученная и уставшая, провалилась в тяжелый сон. С Веркой все было еще лучше. Ее раны давно затянулись, а главную проблему представляла та дрянь, которая бродила у нее в крови. Странный наркотик или успокоительное, рассчитанное на оборотней. Когда ее выносили из подвала, казак сказал, что эта гадость выветрится через несколько часов. Алексей вдруг выпрямился и застыл, уставившись перед собой невидящим взором. Казак. Он вспомнил, что видел в его баре. Веркин родственник, правда, очень дальний, то ли троюродный брат, то ли двоюродный племянник. Но это еще один кусочек воспоминаний. Бросив осторожный взгляд на опухшую щеку Ленки, охотник медленно выдохнул, сбрасывая напряжение. Непрошенное воспоминание о родстве оборотней мелькнуло в голове, дав начало целой цепочке картин из прошлого, пронесшихся перед внутренним взором Кобылина. В глазах снова потемнело, а виски пронзило раскаленной спицей. Гул в ушах стал громче, за плечами снова раздалось шумное дыхание, шею обожгло. Алексей прикрыл глаза, стараясь совладать с нахлынувшим потоком информации. Лена. Конечно, он вспомнил ее. И Верку. Они встретились в том клубе уже после того, как ему надоело слоняться в одиночку по ночному городу в поисках неприятностей. Неприятности он в итоге все равно нашел. Тогда пришлось хорошенько напрячься, чтобы все уладить. И тогда они не были друзьями. Стали ими потом, когда прошла охота на тех трех существ. Перед взглядом Кобылина полыхнула яркая вспышка, и он зажмурился, крепко, так что в глазах потемнело. На сетчатке светился, словно выжженный пламенем силуэт девушки. Хрупкая, тощая, в джинсах и футболке с длинными черными волосами. И единственной белой прядью. В одной руке она держала черный шарик, а в другой — длинную косу со сверкающим отточенным лезвием. Кобылин содрогнулся. Ленка беспокойно заворочилась во сне, цепляясь за его локоть, и лишь усилием воли он подавил крик боли. «Важно!» — колотилось в голове. «Очень важно! Это ключ к тому, что случилось. Это то, что нужно узнать. Это то, что стало твоей судьбой. Это твоя недостающая деталь». Алексей затаил дыхание, понимая, что это не его мысли. Это явилось со стороны, из глубины подсознания. «Линда?» — робко спросил он у темноты. Ответ пришел внезапно, быстрый, легкий, с заметной насмешкой. «Нет, это всего лишь твоя смерть». Распахнув глаза, Алексей застыл, чувствуя, как неземной холод пронзает все тело, превращая его в ледяную статую. Это было правдой, абсолютной истиной. Это была смерть. Они встречались, в прямом смысле, тогда, в логове вампира, взявшего его в плен, и после. Они охотились вместе на тех трех тварей, пробравшихся в наш мир. А потом, кажется, она пропала. Но это уже было после того, как они с Ленкой... Кобылин, прикусив губу, скосил глаза, взглянул в перепачканное пылью лицо охотницы, стараясь сосредоточиться на нем. Да, конечно. Несколько месяцев они не просто работали вместе, они были больше, чем друзья. Лена. Приятное тепло медленно растекалось по телу, растапливая ледяные оковы ужаса. Да, это жизнь, он помнил это. Вера ушла к оборотню. Оборотню? Вадим был проводником. Не сейчас. Оставайся на этой волне, сосредоточься. Они были вместе с Леной. Выполняли задания. Да. Как приятно это вспоминать. Это мое, мои воспоминания. Этого больше никто не отберет у меня. И лишь оттенок горечи окрашивает их серым. Почему? Ах, расставание, да. Как раз перед тем, как Гриша устроил его в министерство. Они просто друзья. Пусть так. О ней так приятно вспоминать. От таких моментов веет теплом, домом. Но Григорий... Кобылин нахмурился, когда ворох картин смешался в мутное пятно. Он попытался выхватить из него куски воспоминаний, но это было все равно, как ловить воду сетью. Григорий, напарник, командир, отдает приказы. Что-то скрывает. Это важно. Друг? Друзья так не поступают. Как? Как они не поступают? Голова раскалывалась от боли, руки свело судорогой, и Алексей едва слышно застонал. «Гриша, сукин сын, что ты такое сделал? Что произошло в министерстве? Еще одна охота? Мы же дружили, работали вместе. Почему воспоминания о нем заставляют кричать от боли? Что там случилось? Что вообще происходит? Как вернуть эти проклятые недостающие куски?» Линда. Кобылин стиснул зубы и рывком отогнал от себя волну воспоминаний. Да, он помнит этот крик в темноте. Линда, ключ ко всему. Надо найти ведьму. Он не помнит, почему и зачем, но это последний из кусочков мозаики. Если удастся найти ее, то все остальное сразу станет неважно. Гриша, девчонка-смерть, министерство — это тоже важно, но не так, как это. Тигры за спиной злятся, что их отодвинули обратно в темноту, и лишь один самый светлый, самый яркий, доволен. Он хочет видеть Линду. Картинка в телефоне у Гриши. Гриша знает, где она. Надо найти Гришу. Все очень просто, охотник. Иди по этой лестнице шаг за шагом, ступенька за ступенькой, и не позволяй никому встать на твоем пути. «Кобылин!» — позвал Саня, и охотник распахнул глаза. «Приехали!» Алексей чуть наклонил голову, взглянул в окно. Машина стояла между двумя длинными рядами гаражей. Грязные кирпичные стены тянулись слева и справа, в них виднелись разноцветные ворота с белыми жирными номерами. Гаражный кооператив на окраинах города. Водила уже возился с замками на ближайших коричневых воротах, а Саня строго глядел на охотника. «Выходим», — хрипло осведомился Кобылин. «Скорее выносим», — мрачно отозвался оборотень и тяжело вздохнул. Кобылин усилием воли вырвался из зыбкой пелены воспоминаний и постарался сосредоточиться на настоящем. Здесь и сейчас его друзьям была нужна помощь. Сейчас. Гараж, как и предполагал Кобылин, оказался с секретом. Едва он переступил порог маленькой дверцы, открытой в воротах, как сразу увидел большой черный проем прямо посреди дощатого пола. Это выглядело как ремонтная яма, с помощью которой можно заглянуть под днище машины, но сдвинутые в сторону деревянные панели ступеньки, ведущие вниз, намекали на то, что все не так просто. Первым в подвал спустился Александр, державший на руках Веру, все еще замотанную в плед. Следом двинулись Лена и Кобылин. Белобрысый оборотень остался у дверей, загремел ключами, запирая замок, наплевав на машину, оставшуюся снаружи. Алексей осторожно окунулся в сырую темноту подвала и прищурился, рассматривая громоздкие предметы, проступавшие из темноты. Ему удалось увидеть, что яма вовсе не яма, а что-то вроде большой комнаты. А потом вспыхнул свет, и Ленка ругнулась, чуть не скатившись со ступенек. Кобылин быстро огляделся. Это действительно оказалось комнатой под гаражом, размером с приличную однушку, в которой можно без проблем встать во весь рост. Бетонные, чуть влажные стены. У дальней высится деревянный стол и пара ободранных стульев. Рядом верстак с разбросанными инструментами и промасленными тряпками. На потолке небольшой светильник в плафоне, заливающий все белым мертвенным светом. В дальнем углу виднелись покосившиеся деревянные шкафы. «Сюда!» — раздался гулкий голос Сани. «Левее!» Щурясь от яркого света, охотник обернулся и увидел темный проем в стене. «Еще одна дверь!» Судя по всему, ведет в соседний подвал, под вторым гаражом. Логично. Лена, опередив охотника, нырнула в дыру и довольно заухала. Кобылин, пригнувшись, шагнул следом и попал во вторую комнату. Здесь было просторнее и светлее. У стены напротив входа стоял старый зеленый диван, на котором сидела Вера, кутаясь в плед. Правее расположился второй маленький диванчик, словно продолжение первого. У левой стены стоял стол, рядом с ним маленький холодильник. Вдоль стен тянулись дешевые деревянные шкафы. На столе громоздились пустые пивные банки, окружавшие пустую консервную банку, служившую пепельницей. Под потолком горела зыбкая желтая лампочка. Чем-то это помещение напоминало кухню. Лена тут же опустилась на диван рядом с подругой и откинулась на продавленную спинку, испустив тихий стон облегчения. Кобылин же завертел головой в поисках хозяина убежища. В стене обнаружилась еще одна дверь, за которой горел свет, и Алексей немедленно шагнул туда. Как он и ожидал, за ней оказалась еще одна подземная комната, уже под третьим гаражом. Она была намного меньше, потому что половина ее была отгорожена фанерной стеной с намеком на дверь, а еще один провал в соседней стене служил, судя по всему, входом в еще одну комнату. Кобылин сделал шаг к проему и сообразил, что если там есть выход, то он должен вести на другую линию гаражей, параллельную той, с которой они сюда попали. Умно. Настоящая нора с несколькими выходами. Волки не роют нор, так что это скорее лисья. И еще неизвестно, сколько там дальше ходов и комнат. Неужели семейное убежище? Из темного проема вынырнул Александр, бледный, но с жестким блеском в глазах. Увидев охотника, махнул рукой. «Давай к девчонкам», — бросил он, поправляя что-то под мышкой. «Пошли, потом осмотришься». Кобылин послушно развернулся и побрел в ту комнату, которую про себя окрестил кухней. Девчонки по-прежнему сидели на диване, а белобрысый оборотень, справившийся, наконец, с холодильником, согнулся, заглядывая в его темное нутро. «Воды», — простонала Ленка, подавшись вперед. «Есть вода». «Только не холодную», — бросил Саня, появляясь за спиной Кобылина. Оттерев охотника плечом в сторону, оборотень распахнул ближайший шкаф и достал пластиковую бутылку воды. Протянул ее Ленке, потом вытащил вторую и направился к нахохлившейся Вере. Сев рядом с сестрой, протянул ей бутылку, обнял за плечи и стал что-то шептать на ухо. Кобылин тихонько отступил в сторонку к противоположной стене. Здесь стоял третий диван, самый узкий и самый продавленный, расположившийся вдоль всей стены напротив первых двух. Кобылин устроился на жестких подушках, так что ему было видно всех разом. Белобрысый тем временем извлек из холодильника банку пива и задумчиво уставился на нее. «Илья!» — грозно рыкнул рыжий. «Оставь!» Оборотень с заметным сожалением поставил банку в холодильник и взял с полки стеклянную бутылку с газировкой, отвинтил крышечку и приник к горлышку. «О», — выдохнула Ленка, откидываясь на спинку дивана, — «жить можно». Кобыля накинула ее быстрым взглядом, уставшая, чумазая, бледная, как простыня, но явно оживавшая. Александр поднялся, помог встать сестре и повел ее в маленькую комнату, из которой только что пришел. «Сейчас», — бросил он на ходу, — «подождите пару минут». Алексей посмотрел на охотницу, и та ответила ему неожиданно острым, недовольным взглядом. «Ты как?» — спросил Кобылин, выхватывая из памяти значение этого взгляда. «Нормально», — буркнула охотница, расслабляясь. «Жить буду. А ты?» Кобылин помедлил с ответом, потом опустил глаза, смотрел разодранную и изрезанную футболку, грязные, залитые чужой кровью руки, медленно коснулся пальцами щеки. Она была липкой. Белобрысый Илья, оседлавший табурет около холодильника, смерил охотника мрачным взглядом. В руке он держал бутылку с газировкой. Причем так, что если припрет, ее можно было пустить в ход, как дубинку. Алексей зыркнул на Ленку, пытавшуюся отодрать от куртки остатки скотча. «Я в порядке», — спокойно сказал Кобылин, — «но бывало и лучше». За это он был вознагражден тревожным взглядом, который не помогли расшифровать даже картинки из памяти. Лена медленно подалась вперед, оперлась локтями на колени, посмотрела охотнику в лицо. Пристально, напряженно, словно искала там что-то. И не находила. «Алексей», — тихо сказала она, — «ты... это ты?» Кобылин прикрыл глаза, чувствуя, как в затылке пульсирует боль, пытаясь надвое разломить голову. Еще один пласт картинок обрушился на него, и кусок воспоминаний стал на свое место. Он вспомнил, как они расстались. «Зря. Вот без этого можно было бы и обойтись». «Нет», — медленно ответил Кобылин, — «не я. Еще не я». «Еще?» — удивилась Ленка, вскинув брови. «Это как?» Алексей помедлил, пытаясь разогнать туман воспоминаний, закрутившийся перед глазами. Каждое ее слово, каждая ее фраза вызывали в его памяти настоящую лавину из мельчайших подробностей, как снежок, брошенный с горы. Он летит, потом катится, вокруг него появляется снежный ком, и вот уже огромная лавина сходит на поселок в горах. И в центре этой ревущей снежной волны несет крохотную щепку Алексея Кобылина, потерявшегося во времени и пространстве. «Все будет хорошо», — выдавил он и вымученно улыбнулся. «Мне нужно время, чтобы прийти в себя». «Еще бы», — буркнула Лена, отводя взгляд. «Последний раз, когда я тебя видела, у тебя голова была прострелена, и ты был не такой. Ты вообще помнишь что-нибудь?» «Смутно», — кратко отозвался Кобылин. «А как ты выбрался тогда из министерства? И где был? А потом...» «Не сейчас», — мягко, но с нажимом произнес Кобылин, захлебываясь снежной лавиной воспоминаний. «Не сейчас». Из темного проема выглянул мрачный Саня и поманил пальцем охотницу. «Лен», — позвал он, — «тут бачок с водой, санузел, все дела. Давай, умойся». «О», — выдохнула охотница, поднимаясь с дивана, — «а я-то думаю, что там за вода льется». Прихрамывая и прижимая левый локоть к животу, она скользнула мимо дивана Кобылина и нырнула в соседнюю комнату. Рыжий окинул долгим взглядом охотника, что-то буркнул и скрылся в дверях. Алексей проводил его долгим взглядом, потом глянул на Илью с мрачным видом, сидевшим на табуретке. «Если тебе от этого станет легче, — мягко сказал Кобылин, — то достань, наконец, ствол из кармана и сними его с предохранителя». Белобрысый дернулся, чуть не выронил бутылку и машинально прижал свободную руку к поясу. «Давай, давай», — подбодрил его Кобылин, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза. «Не стесняйся». Медленно вздохнув, он попытался разобраться в ворохе картинок, взметнувшихся со дна омута воспоминаний. Белобрысый тяжело дышал и потел. Он испуган, это даже по запаху ясно. Пусть в самом деле подержится за свою игрушку, может успокоиться. Главное, не сболтнуть, что ствол ему не поможет, если что. Затаив дыхание, Алексей попытался воскресить картинки, связанные с Ленкой. Комок памяти пульсировал, как нарывающий зуб. Касаться его было больно, неприятно. Так и хотелось его потрогать, чтобы убедиться в том, что воспоминания есть. Нужно просто разобраться с ними, рассортировать по полочкам. Это как заживающая рана, очень чешется, но если чесать, все станет только хуже. Надо аккуратненько, легонечко. Белобрысый был тогда в баре. Неожиданно вспомнил Кобылин. Да, как раз вместе с Саней, выглядевшим в то время еще более худым. Это было, когда пропала Вера. Он еще наорал на них, а потом пошел искать Верку. А Вадим проломил башку здоровенному оборотню. Это казак был. Или не он? Вадим. Кобылину вдруг вспомнилось подземелье. У него на руках умирал проводник группы охотников, щуплый парень в вязаной шапочке. Укус оборотня, нарочитый, вместе с пеной безумия, не шутки. Спасения не было. Вадим должен был умереть. Или, хуже того, обратиться. Но вмешались подземники. Затылок пронзило молнией. Перед глазами полыхнула сверхновая звезда, и Кобылин застонал от новой лавины воспоминаний. Подземники. Огромные крысы, выходившие Вадима, который в итоге стал оборотнем. Трэш. Странный подземник, слишком много общавшийся с людьми. Подземелья. Охотник на крыс. Предупреждение Трэша о том, что грядет апокалипсис, и он должен его предотвратить. Рядом раздался стук, и Алексей, пересилив себя, открыл глаза. И вовремя мимо протиснулась Вера, чуть не наступив ему на ногу. На ней были широкие мужские джинсы, оливковая футболка, а на плечи накинута камуфляжная куртка, вроде тех, что носят охотники. Оборотница была бледной и сосредоточенной. Осторожно ступая, она подошла к дивану, опустилась на него и подняла взгляд на Кобылина. «Ох», — выдохнула она, — «голова просто раскалывается, как будто ящик водки выпила». Алексей с удовлетворением отметил, что Вера успела не только переодеться, но и умыться. Выглядела она посвежевшей, хоть и хорошенько помятой, как после недельного загула. «Ты как нас нашел?» — спросила Вера, растирая белые щеки. «Гриша навел?» «Нет», — с сожалением отозвался Кобылин. «Я не знаю, где Григорий. В подвал нас привел твой брат». «А Вадим?» — тихонько спросила оборотница. «Нет», — с сожалением ответил Алексей. «Прости, я ничего про него не слышал. Случайно наткнулся на твоего брата. Он знал, где тебя держат, и мы пошли за тобой. Я даже не догадывался, что Лена тоже там». Вера тяжело вздохнула. Потом взглянула на Алексея с неожиданной теплотой. Глаза ее блестели от подступивших слез. «Спасибо», — тихо сказала она, — «спасибо». Кобылин, удивленный таким неожиданным приливом чувств, смешался, не зная, что ответить. На его счастье в комнату шагнул Александр и швырнул на диван рядом с охотником ком тряпья. «Ты следующий», — хмурясь сказал он, — «тебе тоже надо умыться». «Нечего тут все пачкать», — Алексей пихнул рукой ком одежды, что-то старое, безразмерное, камуфляжные штаны, куртка, похожая на армейскую, футболка. Все как у переодевшейся Веры. У Рыжего тут что, склад одежды? Впрочем, скорее всего, это чистая правда. Оборотням приходится порой разгуливать нагишом, так что у них всегда в гнезде припрятан запас разнообразных шмоток. А это значит, что Рыжий сейчас приволок его в свою настоящую лёжку, о которой знают только самые близкие оборотни. Охотников свой дом. Похоже, к сестренке он привязан крепко. Александр тяжело опустился рядом с Верой, потрепал ее по плечу, нашарил в подушках бутылку с водой. В этот момент в проеме появилась Ленка. «Уф», — отдуваясь, — сказала она, — «ништяк». На ней были ее старые пыльные джинсы, но куртку она держала в руках, оставшись в новой оливковой футболке, видимо, родом все из того же склада. Лицо ее было мокрое, с челки капала вода, а на футболке виднелись влажные пятна. Сейчас, когда она умылась, Алексей с облегчением заметил, что синяк на левой скуле не так велик, как ему показалось вначале. Так, припух глаз да пара царапин на щеке. Ничего серьезного. «Давай», — деловито скомандовала она Кобылину, — «насладись сервисом. 5 звезд по сравнению с прошлым подвалом». Она устало повалилась на диван рядом с подругой, а Кобылин поднялся, прихватив с собой выданную одежду. Пригнувшись, он нырнул в соседнюю комнату. Фанерная перегородка была чуть сдвинута, так что куда идти, вопроса не возникло. За ней оказался упомянутый санузел с полным подвальным сервисом. Он включал в себя приземистый биотуалет и жестяную раковину, над которой висела пластиковая бутыль с водой, изображая рукомойник. Бутыль была почти пуста. На полу рядом стояла полная. Действительно, настоящая лёжка. Кобылин медленно стянул с себя обрывки майки, принялся умываться, прикидывая, как тут устроен водоотвод. Холодная вода неожиданно резко освежила лицо. Он вздохнул полной грудью и тяжело задышал, понимая, что всего минуту назад был напряжен, как струна. Тело вспомнило о том, что оно все еще похоже на человеческое, и тут же заболело в десятки мест. Проводя рукой по новым шрамам, которые уже успели превратиться в белые полоски, Кобылин на секунду расслабился и тут же провалился в черный колодец воспоминаний. Снова охота, стрельба, мотоциклы, машины, Вадим, трэш, чужая кровь во рту с омерзительным привкусом железа. Встречи, расставания, Гриша что-то скрывает, министерство, задания, глупости. Гриша, сволочь, слишком давит. В министерстве что-то происходит. Что-то там плохое, что-то темное, оно маячит впереди, как конец пути, как тупик, из которого нет выхода. Он попался в ловушку. Он не вышел из тупика. Он умер. Задыхаясь, Кобылин вынырнул на поверхность, скребя пальцами по фанерной стене. Вода с него текла ручьем, словно он 5 минут обливался из шланга. Сколько прошло времени? Что он делал? Почему он вообще еще дышит и ходит? Что он такое? Он был Лешенькой Кобылиным, алкашом и разгильдяем. Он стал наживкой в операции охотников, потом настоящим охотником, потом встретился со смертью и превратился в самого удачливого и везучего охотника на нечисть. Он делал немыслимое и выживал там, где другие должны были умереть. Он и сейчас охотник Кобылин, тот самый, которым пугают щенков-оборотни. Но ведь на этом дело не кончилось, он стал чем-то другим, до того, как умер, или после. Кобылин с размаха залепил себе пощечину и, зло матерясь, принялся вытираться остатками футболки, как полотенцем. Закончив все свои дела, он быстро переоделся. Из старой одежды на нем остались только белые кроссовки, неожиданно крепкие и невероятно удобные. Спортивный костюм, превратившийся в лохмотья оборванца, охотник бросил прямо на пол. Камуфляжные штаны пришлись ему впору, а вот футболка оказалась великовата. Куртка из плотной зеленой ткани, напоминавшая форму какой-то армии, тоже была на пару размеров больше. Но она была очень удобной и даже уютной, хоть и пахла псиной. Рывком отогнав от себя воспоминания, Кобылин выглянул из-за фанерной перегородки. Из кухни доносились громкие сердитые голоса. «Ну, началось. Ничего, потерпят пару минут». Алексей перевел взгляд на темный дверной проем, уходящий дальше под гаражи. Бесшумно выскользнув из-за перегородки, он направился в этот проход. За ним, как и ожидалось, оказалась еще одна комната. Света из санузла, бившего в спину, вполне хватило, чтобы рассмотреть ряды шкафов вдоль стен. Вот этот распахнут, в нем виднеется одежда. Этот заперт, этот тоже. В самом конце стоит большой железный шкаф, напоминающий сейф. Оружейный сейф. И он заперт, что тоже ожидаемо. А вот и еще один проход в коридор, ведущий куда-то дальше. За ним нет комнаты, только узкий лаз и в самом деле напоминающий лисью нору. Черт, они же не случайно все рыжие. Может, в их роду попадались лисы? А так вообще бывает у оборотней? Тихо развернувшись, Кобылин вернулся в санузел, погремел фанерной перегородкой и шагнул в проем, ведущий на кухню, из которой доносились громкие голоса. «В Брянск, к тетке!» — рычал Саня, вскочивший на ноги и возвышавшийся над сестрой, сидевшей на диване. «Даже не думай!» «Сначала Вадим!» — рявкнула Вера, задирая острый нос. «Потом хоть к черту на куличке!» «Тише!» — подала голос Ленка, подавшись вперед. «Хватит орать, успокойтесь! Давайте хоть прикинем, что к чему!» Кобылин медленно уселся на свой диван, обведя тяжелым взглядом всех присутствующих. Белобрысый Илья, мрачно поглядывающий на охотницу, поежился. Нахмурившийся Саня раздраженно дернул бровью, но умолк и опустился на диван рядом с сестрой. Та демонстративно отвернулась, взглянув на Лену. Охотница, бледная и сосредоточенная, подалась вперед. «Так», — сказала она, смерив взглядом притихшего Кобылина. «Первое. Спасибо, что вытащили нас всем». «Да, не ухмыляйся, беленький. Я знаю, что вы за Веркой пришли, но даже тебе, Илюша, спасибо». «Чего там?» — буркнул оборотень. «Вон монстру своему скажи спасибо. Нам и работы не осталось». Лена резанула косым взглядом по молчавшему Алексею и быстро отвела глаза. Он вспомнил, как размазывал по полу вампира, пытавшегося убежать, и лишь пожал плечами. «Ладно». — хрипло сказала Лена. — Короче, проехали. Давайте дальше. По-хорошему, сейчас надо встать и разбежаться в разные стороны, каждый по своим делам. — Точно, — поддержал Илья. — И так уже не отмоемся. — Я с Ленкой, — выдохнула Вера. — Будем искать Гришу и Вадима. Да, Лёш? Гриша, — задумчиво пробормотал Кобылин. — Да. Рыжий оборотень вдруг оскалился и зло рыкнул. «Верка», — бросил он, — «да я... даже не думай, ты чудом уцелела, еле вытащили. Черт, тут сейчас такое начнется, надо из города валить. Тебе в первую очередь, потому что мне будет не до тебя, даже охотникам лучше спрятаться. Вон ваши где-то шарят по лесам, и вы к ним езжайте». «А может, и свалю», — огрызнулась Вера, — «лишь бы от вас, сволочей, подальше». «Тихо», — резко сказала Лена. «Сань, что начнется? Что тут происходит?» «А то ты не знаешь», — буркнул Рыжий. «Скадарский подминает всех под себя. Пока еще обходится деньгами, но, чую, скоро перейдет к решительным действиям. Вот тогда пойдут клочки по закоулочкам. Еле сдерживали Строев и наш босс. А теперь даже не знаю, что выйдет». «У тебя какие планы?» — быстро спросила Лена. «Тебя твой пудель не порвет за эту операцию?» «Нет», — мрачно отозвался Саня. «Тамбовцев?» — уточнил Кобылин. «Так он же все». «Что все?» — насторожилась Ленка. «Да он его пристрелил», — спокойно отозвался Кобылин. «Чего?» — рявкнула Ленка, поднимаясь с дивана. «Саня?» «У нас возникли разногласия», — нервно отозвался тот, — «из-за Верки». «Все, нет Тамбовцева». «Страшно подумать, что сейчас у них там творится. Я тут с вами, а мне туда надо». Вера медленно обернулась к брату, положила руку на плечо, ткнулась лбом ему в щеку. Тот машинально обнял ее за плечи, прижал к себе. «Прости», — глухо сказала Вера, — «ты всегда заботился обо мне, а я...» Рыжий тихо рыкнул, бросив предостерегающий взгляд на Кобылина. Но тот смотрел на Ленку, которая загибала пальцы, словно отсчитывая что-то про себя. «Прости», — снова сказала Вера, — «но я правда не могу без Вадима. Хотя бы знать, точно». «Узнаем», — глухо произнес Рыжий, — «но не сейчас. Тамбовцева нет, союзы начнут рушиться. Наше управление я держу под собой». Но все его внешние связи... Нет, я не того масштаба фигура. Скадарский подомнет эту сеть под себя и сотрет в порошок Строева. Боюсь, что завтра или послезавтра город превратится в поле боя. И вам, правда, лучше держаться отсюда подальше. Всем. А мы и так серьезно ослабили Строева, тихо сказала Лена. Кобылин, ты тогда убежал перед самой атакой. Что случилось после? Куда ты делся? «Я был не в себе», — медленно произнес Алексей. «Блуждал по улицам. Потом меня поймали патрульные, отвезли Тамбовцеву. Тот передал меня Строеву. Продал за поддержку, как я понял. Строев оставил со мной охрану и уехал. Я пришел в себя и ушел». Кобылин поймал на себе взгляд Сани, внимательно прислушивающегося к его словам. Илья тоже настороженно поглядывал на охотника. «Сколько их было?» — быстро спросила Ленка. «Где?» «Подвал торгового центра. Похоже на склад спортивного магазина», — отозвался Алексей. «Их было трое, еще трое и вампир. Щуплый такой, беленький». «Георг», — выдохнула Ленка, сверкая глазами, — «правая рука Строева, присматривающий за ним по поручению банкирских семей. Так ты его...» «Ну да, виновато», — сказал Кобылин. «Они не хотели меня отпускать». «Значит, Строева действительно прилично потрепали», — задумчиво произнес Саня. «Похоже, у нас нет и пары дней, на которые я рассчитывал». «Гриша», — резко сказала Лена, — «нам нужно найти Гришу и Вадима, и связаться с Петькой. Информация. Нужна информация. Масса свежей информации. О, как я теперь понимаю Гришу?» «Это ваши проблемы», — рыкнул Саня. «Серьезно?» — насмешливо переспросила Лена. «Ты завалил одного из ключевых игроков города и надеешься просто постоять в сторонке?» «Я не один», — резко ответил Саня. «У меня своя команда». «Пусть так». Охотница кивнула. «Допускаю даже, что ты не дашь Строеву себя сожрать, а Скадарский. Ты серьезно рассчитываешь, что ты и твоя кучка людей переживете их нашествие? После всего этого? Или ты думаешь задрать лапки и лечь под него, поднеся ему верность силовиков на блюдечке?» Рыжий оборотень, не скрываясь, зарычал, обнажив удлинившиеся зубы. Он стряхнул с себя веру и поднялся на ноги, нависая над Ленкой. «Тебе-то что, охотница?» — выдохнул он. «Какое тебе дело, к кому я верен? Какое тебе дело до того, умру я или выживу?» «На тебя мне плевать», — спокойно отозвалась Лена. «Но мы не можем сдать город Скадарскому, Строеву и тем, кто стоит за ними. Нельзя допустить, чтобы город погрузился в хаос передела власти. Ты знаешь, чем занимались охотники? Соблюдением равновесия. Все должны жить в гармонии. Никаких обострений, никакой кровавой бани на улицах. Где-то своими делами занимаются оборотни, где-то вампиры. По углам шарится мелочь со своими мелкими проблемами. Все заняты своим делом. Общество живет. Нарушители устраняются быстро и безжалостно. И это основа выживания социума». «Это не твои слова», — буркнул Рыжий, опускаясь обратно на диван. «И это не задача охотников. Это задача Ордена, которого больше нет». «Строев и его спонсоры развалили северное отделение Ордена», — серьезно сказала Лена. «Но задачи никуда не делись. Охотники всегда были инструментом Ордена. Им они и остались. Орден жив, пока жив хоть один, кто помнит о долге и пытается его выполнить». «Борода», — буркнул Александр, — «сумасшедший одиночка. Это он собрался воскресить Орден? Я знаю, он бредит этой идеей. Тамбовцев смеялся над ним, но я...» «А пес с вами, ладно. Предположим, я понимаю важность этого равновесия и, в принципе, за то, чтобы охотники хоть как-то наводили порядок среди отморозков. Но Гриша и раньше ничего не значил на этой игровой доске, а теперь уже и подавно. Ноль без палочки». «Охотники», — напомнила Лена, — боевая организация». «Ерунда», — отмахнулся Рыжий. «Пару лет назад, быть может. Но не сейчас. Вас слишком мало. Вы не сможете сопротивляться Скадарскому и не получите поддержку ребят из высоких кабинетов, которые сейчас пытаются судорожно выяснить отношения с теми, кто стоит за этим цыганским бароном». «Барон?» — удивился Кобылин. «Скадарский», — отмахнулся Саня. «Любит яркие шмотки, сам черненький. А, забей». «У Скадарского мало людей», — отозвалась Лена. «Его активы за границей. Здесь у него купленные за деньги наемники. Их можно напугать. Ключевые фигуры устранить, освободить ребят из кабинетов от давления этой силы. Думаешь, они будут против?» «Допустим, они будут за», — медленно произнес Александр, смерив охотницу долгим задумчивым взглядом. «Даже могу допустить, что группе охотников удастся перебить наемников Скадарского. Но где Гриша? Кто все организует? Кто поведет их за собой? Даже если он еще жив, его тут нет, а действовать надо прямо сейчас». «А зачем нам Гриша?» — тихо спросила Лена. «Думаешь, не справимся сами?» Оборотень тяжело задышал, быстро глянул на Белобрысова. Тот в ответ лишь плечами пожал, мол, «я человек маленький, разбирайтесь сами». «У Гриши был шанс», — медленно произнес Саня. «У него связи, контакты. Он знал, где что припрятано и как это использовать. У него всегда была пара козырей в рукаве. А у тебя, охотница, есть?» Лена подняла руку и молча ткнула пальцем в сторону притихшего Кобылина. Тот невольно поежился, словно длинный девичий пальчик на самом деле коснулся его груди. Его мысли, блуждавшие по закоулкам памяти в поисках новых зацепок, беспокойно зашевелились. Он вдруг понял, что все это, происходящее здесь, касается и его, самым непосредственным образом. «Правда?» — насмешливо спросил Белобрысый. «Скадарский уже раз прострелил ему башку». «Угу», — отозвалась Ленка. «И чем это кончилось?» Оборотни резко подобрались и уставились на Кобылина. Тот, запутавшийся в том, где настоящее, а где прошлое, ответил им тяжелым взглядом. Белобрысый сдавленно выругался, а Александр нервно забарабанил пальцами по коленке. Кобылин их понимал. Не так много людей в городе, которые, получив пулю в голову, способны встать на ноги. «Значит, — медленно сказал Кобылин, — это был Скадарский. Пожалуй, мне нужно больше узнать о том, кто это такой». «Ладно, — сдавленно выдохнул Рыжий. — Ладно. Допустим. Я бы, конечно, посмотрел на эту встречу, но лучше со стороны». Он обернулся к охотнице, смерил ее долгим взглядом с головы до пят, словно видел в первый раз, покачал головой. «Ты сильно изменилась, Ленок», — сказал он, — «и так быстро. Я еще помню, как Верка прикрывала тебя от шпаны». «Жизнь заставила», — отозвалась охотница. «С кем поведешься, от того и наберешься». «Этот бородатый повлиял на тебя больше, чем ты думаешь», — серьезно сказал Александр. «Ты же не просто подружка охотника, верно? И даже не охотница». «Я — это я», — огрызнулась Ленка. «Если хочешь пожить спокойно в этом дурдоме, сначала надо выжечь все, что мешает. Потом присыпать солью, поплакать на пепелище, сожалея о своем безобразном поведении. А потом уже без помех жить долго и счастливо». «Этому тебя тоже Гриша научил», — мрачно осведомился Илья. Тонкий девичий палец снова взметнулся в воздух и указал на Кобылина. Тот с тревогой уставился на палец, пытаясь понять, так ли уж полны его воспоминания об отношениях с Ленкой. Легкий приступ паники бросил его в холодный пот. Он вроде ничему такому ее не учил. Да и вообще не учил. Это очередной провал в памяти? Или она просто все не так поняла? «Оно и видно», — буркнул Илья. «Разрушители хреновы. Я такое только в кино видел». «Ну что, Саня», — сказала Лена, — «какие планы?» «Нужно больше информации», — недовольно отозвался тот. «Твою идею, вернее, Гришину, я понимаю. И да, я отдаю себе отчет, что если мы не сожрем Скадарского, он сожрет нас. Раньше или позже, в прямом смысле. Я готов объединить свои силы с охотником, чтобы вышибить пришлых захватчиков из нашего маленького городишки. Ай, черт, что я несу! Слышал бы меня папаша, его бы удар хватил». «Ладно, допустим, мы объединим усилия. Думаю, Строева мы добьем. И даже подберем кое-кого из его шпаны, перетащив их на нашу сторону. Но Скадарский — это вам не местные упыри». «Найдется и на него управа», — буркнула Ленка. «Леш». «А?» — встревоженно отозвался Кобылин, выныривая из воспоминаний. Он чувствовал себя неважно. За его плечами снова ворочался кто-то большой, темный, предвкушая встречу со стрелком, выглянувшим из окна, и всадившим ему, Кобылину, пулю в голову. «Ты же с нами?» — с нажимом произнесла Лена. «Взгреем иноземных захватчиков, а?» «Гриша», — твердо сказал Кобылин, — «надо найти Гришу». Он слабо понимал, что тут происходит, кто с кем собрался воевать и зачем. Поэтому он решил держаться знакомой территории и собственных планов. «И Вадима», — подала голос Вера. «И собрать охотников», — мрачно продолжила Ленка. «И разыскать Трэша». «Отдохнуть вам всем надо», — подал голос Александр, поднимаясь на ноги и демонстративно поглядывая на часы. «Все, хватит. Мне пора появиться в управлении. Там и так дурдом. Заодно попробую разузнать, что с Гришей и с Вадимом». «Телефон», — потребовала Ленка. «Мне нужен телефон». «Свой не дам», — отрезал оборотень. «Даже не надейся. Как доберусь до работы, пришлю к вам кого-нибудь с новым аппаратом. А пока сидите тут, отдыхайте. Не светитесь, Илья». Белобрысый с надеждой поднялся со стула, косясь на Кобылина, сидевшего на диване и смотревшего ровно перед собой. «Останешься тут», — сказал Саня. «Присматривай за этой командой. Никого не впускать, никого не выпускать. Телефон никому не давать». «Угу», — мрачно сказал Илья. «Ясненько. Девочки под домашним арестом, из спальни не выпускать». «Давай без шуточек», — бросил Саня, одергивая мятый пиджак. «Все, я в управлении. Перезвоню через полчаса в любом случае. Если кого-то пошлю сюда, обязательно предупрежу. Вы сидите тут и не вякайте. Серьезно. Пока неизвестно, что происходит в городе». «Ладно», — выдохнула Ленка. «Полчаса. Хорошо?» «Ты там осторожней», — сказала Вера, глядя на брата снизу вверх. «Сам поберегись». «Постараюсь», — отозвался тот. Развернувшись, он двинулся к темному проему, ведущему в подвал под гаражом. У порога он резко развернулся, ткнул пальцем в Кобылина. «Ты», — резко сказал он, — «за сестру отвечаешь. Если что тут замутится, спрошу с тебя, ясно?» Кобылин медленно поднял глаза на оборотня, взглянул в его прищуренные глаза, отметил завивающиеся кончики волос и нервное биение жилки на виске. Оборотень на грани трансформации, почти впал в боевое бешенство, еще немного и начнет пену пускать. «Ладно», — спокойно отозвался Кобылин, чувствуя, как его губы шевелятся сами по себе. «И незачем так орать. Я и в первый раз прекрасно слышал». Глаза Александра округлились, дыхание сбилось. Он с сомнением взглянул на охотника, словно прикидывал, не ослышался ли. Потом покачал головой и задышал ровнее. Безумие отступило. Кризис миновал, благодаря лишь одной цитате из старого мультика. «Дурдом!» — буркнул оборотень и скрылся в темном проходе. Кобылин откинулся на диван и прикрыл глаза, прислушиваясь к шепоткам за спиной. Он не хотел драться, он не хотел воевать. Хотел только одного — найти Гришу и узнать, почему он так на него зол. И откуда у него эта картинка с ведьмой? И кто эта ведьма, черт возьми, и зачем ее надо найти? Почувствовав движение воздуха, Кобылин открыл глаза и коротко глянул на Ленку, перебравшуюся на его диван. Кутаясь в просторную военную куртку, подобранную с дивана, охотница устроилась рядом с Алексеем, заглянула ему в лицо. «Лёш», — позвала она, — «ты же с нами? Ты же хочешь, чтобы все было как раньше?» Кобылин узнал этот требовательный взгляд. Лена снова вглядывалась в него, пытаясь высмотреть что-то знакомое только ей. Она жадно и настойчиво искала этого Алексея и, судя по выражению, отчаяния на лице не находила. «Как раньше уже не будет», — медленно повторил Кобылин фразу, пришедшую из темноты за плечами. «Не будет», — со вздохом согласилась Лена и отвела взгляд. Она откинулась на спинку дивана, привалилась к Алексею, положила голову на его плечо, просто как усталый человек, без всяких намеков на нежности. «Ну, почти как раньше», — пробормотала она, — «а?» «Почти», — согласился Кобылин, закрывая глаза. «Как раньше. Да. Хочу, как раньше». «Ну и славненько», — выдохнула охотница. Алексей напрягся, пытаясь выловить из памяти любые картинки, связанные с бородатым Григорием. Да, он вспомнил о нем почти все. Как познакомились, как охотились вместе, как шутили. Почти все. Министерство. Какие-то проблемы встали между ними, заставив забыть о старой дружбе. Какие именно? Что, черт возьми, там случилось? Прямо над ухом тяжело засопела заснувшая Лена. Кобылин чуть шевельнул плечом, чтобы девчонка устроилась поудобней, и снова погрузился в воспоминания. Он должен был узнать, что с ним случилось. Без этого он никогда не сможет вернуться сюда, домой.